Глава 9. Нападение. Я находился дома, с женой. Мы ужинали и общались, когда завибрировал телефон. Подняв трубку, я увидел, что звонит Калач. Переглянувшись с Катей, ответил на звонок. «Эдгард», — сходу начал вояка, — «Бау заявился. Говорит, у него серьезные проблемы». «На нас напали!» — донесся голос вышеупомянутого. На английском. А вот Калач говорил на русском. «Вы на базе?» — уточнил я. «Да, этого европейского китайца забросил ходок и свалил. Сам Бао в крови». «Сейчас буду, пока охраняй его и на всякий случай объяви тревогу». «Сделаю». Я отложил телефон и поднялся из-за стола. «Проблемы?» – встревожилась Катя. «Пока не знаю. Пойду проверю». «Будь аккуратнее. Подбросит тебя?» «Сам справлюсь. Это ты береги себя. Если что, никаких драк. Сразу уходи». «Думаешь, на дом снова могут напасть?» «Я ничему не удивлюсь». Закончив разговор, метнулся наверх, где залез в броню. Затем переместился на базу. Бао увидел сразу. Рядом стоял Калач в броне и еще двое гвардейцев. Остальные сейчас должны тоже экипироваться по протоколу безопасности. Те, что еще не в броне. «Эдгард!» – вопросительно взволнованно спросил Бао. Я активировал режим прозрачности на шлеме и дал ему себя разглядеть. «Что случилось?» «Звери!» – выпалил он. «На нас напали звери!» «На нас это на кого?» – спросил я, про себя отметив, что там, где звери, там и организация. «На наши скрытые деревни! С учениками!» Бао схватился за голову, оперся спиной о стену и сполз вниз. Выглядел он разбитым и ошарашенным. «На нас чудовища напали ночью, когда все спали. Я услышал крики, вышел на улицу, а потом, не знаю, что произошло, но меня швырнуло в сторону. Я слетел с горы и упал на камни. Как выжил, сам не знаю. После этого меня выдернул наш ходок. Сказал, что деревня разрушена и учеников убивают». «Погоди», — остановил я поток слов. «Это происходит прямо сейчас? Где тот ходок?» «Он ушел. Сказал, что мы доигрались, и на нас объявили охоту. Надо бежать. Я уговорил его закинуть меня сюда. Подумал, вдруг ты поможешь». С каждым произнесенным словом до Бао доходило, что помогать уже может быть некому. «Калач», — повернулся я к мужчине, — «ты со мной, прикроешь. Остальные останутся здесь. Пару человек отправь ко мне домой, но внутрь никому не входить. Пусть снаружи караулят». Гвардеец кивнул, развернулся и отошел отдать приказы. «Катя умничка, дома сидеть не будет. Отправит сообщение дяде или родителям. Люди князя уже должны брать ситуацию под контроль, а значит, в этом вопросе можно чуть расслабиться». «Веди меня туда, куда вы переместились», — сказал я Бао. «Живо! Прыгали напрямую или через несколько точек?» «Через несколько!» Бао смог взять себя в руки и поднялся. «Я покажу!» Спустя минуту я знал координаты следующей точки. К этому времени меня и Калач догнал. Вооружился он основательно. Помимо брони и артефактов, еще и винтовку взял. Втроем прыгнули в первую точку. Потом во вторую, третью и четвертую. На пятой, наконец-то, дорога закончилась. Когда-то на один прыжок у меня уходило 10% запасов брони. Сейчас около 5 тратилось. Так что резерв просел всего-то на четверть, что не так страшно, потому что я сам по себе та еще батарейка. Внутренний запас пусть и медленно, но рос и достиг того предела, когда в принципе сложно столкнуться с дефицитом. Вышли в горах. И встретила нас тишина, если не считать обычных звуков, что присущи природе в ночное время. Где-то рядом гудели сверчки, жужжали москиты. Броня никак не заглушала звуки, а при желании, наоборот, могла их усилить. «Мы на месте», — сказал Бао. «Самой деревни я не увидел, как и ничего подозрительного. Обычный небольшой каменный выступ с наросшей поверх травой. Втроем мы здесь едва умещались. С одной стороны скала уходила наверх, а с другой вниз. Я разглядел еще десятки таких выступов, что убегали вдаль, теряясь в темноте. Разглядел благодаря зрению и особым фильтрам на шлеме. Здесь не было никаких огней и источников освещения». «Деревня там!» шепнул Бао, указывая наверх. Вдоль скалы торчали кусты, проросшие через камень. Им досталось. Видны были проплешины в листве и то, что несколько кустов выдрали. Видимо, за счет них Бао и тормозил. Нашлись и следы крови. Она тоже подсвечивалась для меня. Как-никак, кровь могла о многом рассказать. Никаких звуков сверху не доносилось. Я был прав в своих предположениях. Если в деревне случилась бойня, она уже закончилась, а значит, несколько секунд ничего не изменят. Я наклонился, подобрал горсть земли, пропитанной кровью, спрятал это в контейнер. Делал это, отвернувшись от Бао, достаточно быстро, чтобы он не заметил и не догадался, что происходит. Создал печати, снял мерки и подтвердил, что кровь на одежде Бао, на земле и на кустах одна и та же. Когда дело касается организации, я предпочту проявить осторожность и проверить все, что возможно. Мало ли где и какие зацепки получится найти. «Не сопротивляйся», — сказал я Бао, взял его под мышки и прыгнул наверх. Пролетели метров 6. На такую высоту просто так не забраться, но в броне много становилось возможным. Калач запрыгнул за мной следом, не так изящно, покачнулся и чуть не съехал на выступе, но, отпустив Бао, я притянул его к себе. Это функция, про которую я никогда не рассказывал. Броню можно было притягивать, используя алхимию подобия, что открывало большой простор, как для помощи, так и для наказания. Но если кто-то не особо умный, додумается выступить в броне против меня. Сканирование показало, что людей вокруг нет, живых нет, а вот трупов хватало. Но был кое-кто еще. Одна знакомая кошка. Точнее, не она сама, а кто-то похожий на нее. Зверь прятался среди хижин и явно нас засек. По показателям, это существо походило на то, с которым я столкнулся, когда с зубодером разбирался. Насколько помню, этот зверь умеет перемещаться, обладает неплохой природной броней и отличной регенерацией. Никого нет. «Один зверь впереди», — предупредил я. Бао отчетливо вздрогнул и собрался броситься вперед, но я его придержал. Двинувшись вглубь деревни, вскоре увидел оставленного зверя. Никто ценными ресурсами не разбрасывается, только если считает, что это того стоит. В данном случае причин, кроме как заявить о себе и встретить тех, кто придет по следу, я не видел. Было бы большим самомнением считать, что ждут именно меня, но реальность преподнесла сюрприз. Зверь спокойно лежал на земле рядом с деревянной хижиной и жевал чей-то труп. Нас он заметил, но ничего делать не стал. «Соколов!» — раздался чужой голос. «Не ожидал, что ты так быстро появишься!» Голос доносился прямо от зверя, но я готов поверить во что угодно, кроме того, что они разговаривают. На хищнике был ошейник, на который динамик и крепился. «С кем говорю?» – спросил я, дав знак калачу, чтобы отвел Бао в сторону. «Меня называют Девятым, но мне больше нравится Мастер Зверей!» «Сам не хочешь показаться?» — говорил он на чистом английском. Динамик передавал с небольшими помехами, делая голос механическим и грубым. Интонации тона терялись, но у меня сложилось впечатление, что Девятый сам в каком-то роде зверь. «Мы ведь оба знаем, что это опрометчиво!» «А еще смело! Или это не твое сильное качество?» «Быть хищником не означает быть глупым! Я трезво оцениваю свои силы!» На этот раз отчетливо прозвучало недовольство. Но еще кое-что. Неужели уважение? Этот противник знал мою силу, признавал ее и учитывал. «Не пытайся меня найти!» — сказал он. «Я знаю, твои способности ограничены расстоянием и позаботился об этом». Что правда, то правда. Максимум, на который я мог запустить сканирование, это около 100 метров. Если подготовлюсь, создам печать из металла, добавлю усилители, расширю диапазон. Только вот что помешает Девятому, заметив подготовку, прыгнуть еще дальше? Ничего. «Тогда зачем этот разговор?» – спросил я, продолжая оглядываться. Найти Девятого не получилось, но зато я разглядел в деталях кое-что другое. В деревне хватало трупов. Половина жилых зданий была разнесена в щепки, под обломками валялись тела. А уж крови сколько было пролито! Кто-то здесь устроил кровавую баню. Сомневаюсь, что Девятый действовал собственноручно. «Что ты наделал, тварь?» – проорал Бао, вмешавшись в диалог. На это зверь поднял голову и тихо зарычал. «Значит, кто-то остался!» – с насмешкой ответил Девятый. «Тем лучше! Будет кому рассказать о том, что здесь случилось!» Когда на поле боя враги хотят поговорить, они либо идиоты, либо их терзают сильные эмоции, либо они что-то задумали. Как бы там ни было, я использовал эту возможность, чтобы подготовиться. В броне содержался запас металла, который можно незаметно выпустить, что я и сделал, направив его в почву под собой. «Ты не ответил! К чему болтовня?» – спросил я, чтобы потянуть время. Пары секунд хватило, чтобы сформировать печать из металла под собой. Одна часть ее была направлена на поиск, а вторая – на использование разлитой крови вокруг для усиления. Может, это и некрасиво по отношению к погибшим, но, надеюсь, они не будут против, если кровь поспособствует мести их убийцы. «Мое послание просто. Я убью тебя!» Девятый говорил медленно, что играло мне на руку. «Громкие слова!» «А как же перемирие, которое со мной заключила организация?» – спросил я с насмешкой. Активировав печати, я запустил большую волну сканирования. Есть попадание. Кто-то сильно и плохо определяющийся находился приблизительно в 300 метрах отсюда, на одной из скал. Сама по себе эта информация мне давала не так много. Будь я классическим ходоком, прыгнул бы прямо туда. А так, я даже портал туда открыть не могу. На таком расстоянии сканирование лишь показало приблизительное место, где находится девятый, но не точные координаты. Но ничего, у меня есть и под это решение. Нужно лишь отвлечь девятого, создать завесу, чтобы он не успел среагировать. «Мне плевать на договор», — ответил девятый. «Так выйди сюда, сразимся один на один. Или долго ты собираешься бегать от меня?» Я ждал ответа, но его не последовало. Зверь мотнул головой и отбросил в сторону остатки тела. Невозможно было определить, кто это был, мужчина или женщина. Поднявшись, зверь навис над нами и зарычал. «В сторону!» – скомандовал я. Можно было ожидать, что атака последует сразу с нескольких сторон, но сканирование показывало, что мы здесь по-прежнему одни. Также я заблокировал возможность перемещаться, выкрутив ее на максимум, а значит, ни сам зверь, ни кто-то другой прыгнуть не сможет. Но не это главное. Когда чудовище хотело броситься на нас, я развел ладони в стороны, резко их отпустил и ударил по земле. Не то чтобы мне это было нужно, но так враг, который за мной наблюдает, будет думать, что махание руками – обязательное условие. Цели у атаки было две. Здесь скалы, почва под ногами состоит из земли и камней. Последние я превратил в шипы-путы. Опыт боев со зверьми показал, что одних шипов недостаточно, надо блокировать их надежнее. Камень выстрелил вместе с землей. Последняя превратилась в мелкую пыль, и нас накрыло облаком, скрывая из виду. В тот же момент я выставил руку в сторону девятого. Перчатка вытянулась, превратилась в дуло. Туда переместился специальный патрон. Энергия резко просела, и снаряд вылетел с умопомрачительной скоростью. Восприятие высших бесов настолько мощное, что они способны рассмотреть, как летят пули. Если же речь про элиту, так те и вовсе рассмотрят во всех подробностях. Еще и на лету пулю схватить могут. Конечно, многое зависит от ситуации. Какое оружие, какая скорость снаряда, куда смотрит бес, в каком он состоянии, насколько у него персонально развито восприятие и скорость реакции. Было бы опрометчиво недооценивать девятого. Он определялся как аномалия, чего и следовало ожидать. В тот момент я действовал максимально быстро, насколько мог. Первый удар пришелся по зверю, но не убил его. Такую махину еще попробую обычным камнем завалить. Поэтому я потратил еще пару мгновений на то, чтобы создать печать разрушения. И весь удар пришелся по пустому месту. Сила сорвалась с моей ладони, разогнала пыльную дымку, врезалась в каменные шипы, что торчали из земли, и унеслась дальше, уничтожив несколько деревьев и хижин. Зверь же, я не имел возможности сканировать пространство непрерывно. Закрыв обзор для девятого, я и сам остался без зрения, понадеявшись, что за краткий миг ничего существенного не произойдет. Оно и не произошло. Печать сканирования была встроена в броню. Мне не требовалось ничего создавать, чтобы узнать, кто и где находится. Хватало легкого волевого усилия. Зверь сместился в сторону, метров на 10 вправо, и припал к земле, собираясь прыгнуть. Для такой махины действовал он, на удивление, бесшумно. Калач в этот момент активировал портал эвакуации и закинул внутрь Бао. Правильно сделал. Бао – наиболее уязвимая единица сейчас. когда выбирал броню, исходил из того, против кого буду драться. На каждого вероятного противника у меня был заготовлен отдельный вид доспехов. Имелся и такой, что заточен специально под девятого и больших зверей, но сегодня я не в нем. Бао сообщил о нападении чудовищ после того, как я выбрал комплект. Это не так критично. Предпочел-то я универсальное решение, ориентированное на защиту и преследование. В комплекте также шел меч для рубки и особый набор снарядов, если придется работать по дальним дистанциям. Когда зверь прыгнул, я выхватил меч и рубанул. На лезвие были нанесены печати разрушения, урок, который я вынес из встречи с шестым. Проблема в том, что материя не особо-то хотела разрушаться. Особенно это касалось живых существ, которые имели природную сопротивляемость любым воздействиям. И чем выше сопротивляемость, тем сильнее требовалось усилие. Поэтому бил я не тупым воздействием. Целью было внести сумятицу в регенерацию. В момент столкновения произошло что-то странное. Порыв ветра сдул пылевое облако. Я увидел оскаленную морду. Зверь широко раскрыл пасть, чтобы вцепиться в меня. Лезвие коснулось его морды и... свободно прошло мимо. Сам же зверь словно дымкой растекся. «Да ладно! Я-то думал, что превращение в призрака – уникальная способность шестого. Не ожидал увидеть это и на звере. Тогда...» Зверь был быстрым, но не быстрее меня. Он врезался в меня черной дымкой, обтек по броне и сместился за спину, тем самым показав, как именно избежал удара шипами. Развернувшись, я взмахнул мечом и активировал часть закладок. На этот раз сработало куда лучше. Черная дымка брызнула в стороны, половина туши материализовалась и... Лучше бы этого не происходило. Обрубок плоти пытался регенерировать, но не смог и завалился на бок, сверкая разорванными органами, от которых исходили темные сгустки. Они как дым вились и струились, не в силах оторваться от тела. «Сдохни!» – выдохнул я, нанося еще один удар, на этот раз в главный энергетический центр. Не было уверенности, что этого хватит. Враги умеют удивлять и готовить новые сюрпризы, но и дальше тратить время на эту битву я не мог себе позволить, помня, кто главная цель. Поэтому открыл портал и запрыгнул в него. Тот снаряд, который я послал в сторону девятого, делал несколько вещей. Блокировал, притягивался к цели и работал маяком. Это в идеале. Если бы он приблизился метров на 30 к девятому, тому было бы уже не уйти. Но когда я выскочил на той горе, никого не обнаружил. Снаряд врезался в камень и образовал небольшой кратер. Застрявший в булыжнике, он дожидался меня, а не усложнял жизнь девятому. Ясно. Мастер зверей успел переместиться. Место перехода нашел моментально. Свежий отличный след. У меня ушло секунд 5 на то, чтобы открыть проход, но сразу переходить не стал. На той стороне находилось что-то странное. Я увидел жилой пылающий квартал. Чей-то особняк, наполовину разрушенный, горел. Справа от него виднелась часть еще одного здания, тоже разрушенного. Судя по архитектуре, я все еще где-то в Азии. Но где? Делать было нечего. Я перешел на ту сторону и огляделся. Вокруг хватало и живых, и мертвых. Бегали люди, пытались спасти тех, кого еще можно было. Меня заметили, послышались крики, и откуда ни возьмись, выбежал вооруженный отряд. Они сходу открыли по мне огонь, стреляя из самых обычных автоматов. Если это ловушка, то какая-то странная. Не обращая внимания на отряд, я запустил сканирование и нашел следующую точку перехода, метрах в 40 от меня. Пришлось бежать к ней. В меня полетели гранаты, но какой от них толк? Все блокировали артефакты. Открыв проход, я увидел темноту. После яркого пламени глазам потребовалось время, чтобы адаптироваться. Темнотой оказалось море, внизу колыхались волны, и не было видно суши. Вот же зараза! Вода – самая неудобная среда. Нельзя открыть портал прямо в нее. Бултыхаясь на волнах, тоже не от чего оттолкнуться. Умно! Почти! Я такой исход предусматривал. Сам переходить не стал, а вот небольшой артефакт закинул. Он повис в воздухе и отлетел от меня метров на 5, запустив сканирование. За точку опоры он использовал броню. Портал почти никак не мешал этому. Вносил небольшие помехи, но и это я учитывал. Чьи-то солдаты, а они все были одеты в униформу, продолжали меня обстреливать. Уж не знаю, чем я им так не понравился. Через несколько секунд новые координаты были получены. Кажется, девятый переместился до того, как упал в воду. Только вот, следующий проход снова открылся над морем. Я прошел по цепочке еще 7 раз. И ничего, тот же результат. Каждый раз портал открывался над водой. Умная сволочь. Не поленился следы запутать. Я тоже не поленился проверить, что будет ждать в конце. На 10-й точке след потерялся. Враг просто решил поиздеваться надо мной. «Задолбали!» Бросил я раздраженно продолжающим постреливать солдатам и вернулся в деревню. Там меня ждал еще один сюрприз. Калач сидел на крыльце разнесенной хижины, подперев голову кулаком. Выглядел он... Ну, броня была цела, но вот слой из слюней, каких-то жидкостей, ошметков и грязи покрывал ее основательно. «Ты цел?» – спросил я. «Это был самый странный бой в моей жизни», – ответил мужчина. «Сам как?» «Не догнал». «Против кого ты дрался?» «Против зверя, только он не превращался в призрака». «И где этот зверь?» «Свалился с горы. Что там дальше с ним, я не знаю. Пойдем проверим». Проверили. Туша нашлась внизу, разбитая в лепешку и не подающая никаких признаков жизни. Тело я забрал. Изучу на досуге. «Эдгард», — спросил калач, — «а это нормально, что звери превращаются в призраков?» «Второй раз такое встречаю. Первый раз мне показал высший бес». «Дерьмо!» «Не то слово. Но не переживай, у меня уже есть решение и на такой случай». «Да я понял. Было бы неплохо услышать подробности. Они будут». После этого мы вернулись.